Делай, как посчитаешь нужным, но напомни потом откорректировать твои настройки сарказма и кровожадности. Ему действительно сейчас было не до того, он спешно одевался во все еще сырую одежду. Убегать от торговой федерации с голым задом, пожалуй, перспектива еще хуже, чем обмоченные штаны. Предвкушая незначительная, но правильная перегрузка сети в органах управления кораблем выжжет всю начинку в этих болванчиках, несмотря на шелест одежды и звук застежки пояса, Коле показалось, что он услышал, как от возбуждения в голове дроида искрят схемы. Решительно. Выход из гиперпространства через 3, 2, 1. После окончания отсчета произошло несколько событий одновременно. Два дроида-пилота, сидящие в рубке, сначала едва задрожали, а потом заметно затряслись, по ним пробегали мощные заряды тока, а затем у каждого из них лопнули оптические сенсоры, выплеснув небольшое количество смазки и искр прямо из тех мест, где у обычного человека находятся глаза. Корабль, вывалившись из гиперпространства, почти уткнувшись в блокадный корабль торговой федерации, заложил крутой вираж, уходя в сторону. Внутри корабля сработали компенсаторы, из-за чего Колю лишь слегка мотнуло в сторону, но он все же предпочел сразу же сесть, крепко держась за соседний контейнер. Орудия на корабле торговой федерации сориентировались по вновь появившемуся челноку, а дроид-связист на его борту сразу послал сигнал вторженцу: квалифицировано. Торговая федерация требует немедленно выйти на связь. Включаю трансляцию. Динамик в блоке управления слегка захрипел, а затем Коля услышал знакомую нейтрально-механическую речь. Прием, прием. Челнок непреклонный, прекратите движение. Следуйте указаниям диспетчера. Двигайтесь на нашу посадочную палубу. Так нам прекратить движение или двигаться на посадочную палубу? Коля задал дурацкий вопрос, в попытке запутать диспетчера-дроида, спешно обдумывая, как выпутаться из этой истории. Понял, понял. Прекратите движение, куда бы вы ни направлялись, и двигайтесь на посадочную палубу. Прием, НК, срочно совершаем прыжок в любую другую систему. Не понял, успел откликнуться дроид-диспетчер, до момента, пока НК не вырубил связь. Заботливо. Хозяин, вам стоит занять место в кресле пассажира и пристегнуться. Корабль торговой федерации планирует открыть по нам огонь. Вместе с тем, как НК закончил говорить, дверь их маленького склада отошла в сторону, открыв Коле вид на очень дорого обставленное убранство большого зала в кают-компании челнока. Совершив быстрый рывок, Коля рухнул в кресло и застегнул ремни, почувствовав, как сразу те вжали его в кресло, автоматически натянувшись. Корабль несколько раз сотрясло. Отсчет, прочность щита 50%, сразу же Коля почувствовал, как его вжало в кресло, но на этот раз не от затянувшихся ремней, а из-за того, что корабль вышел на максимальное ускорение, совершая при этом ряд рывков из стороны в сторону. Доклад. Выполняю стандартный маневр уклонения. И сразу после этого желудок Коли, скакнув куда-то в район горла, затем провалился вниз. Глава 5. Компенсаторы перегрузок были выключены. Мощность всех необязательных систем была переведена на тыловые щиты и маневровые двигатели. Если вы когда-то бывали на американских горках, то возьмите это воспоминание и умножьте на 10. Колю, даже плотно зафиксированного ремнями, бросало во все стороны, как и корабль. Тот, под управлением НК, маневрировал всеми возможными способами, то резко замедляясь, то внезапно ускоряясь, закладывая виражи, стараясь разорвать дистанцию с кораблем торговой федерации, который уже вовсю вел огонь из бортовых орудий и готовился выпускать истребители-перехватчики. НК, что там с прыжком? Говорить Нику было тяжело, накатывали позывы тошноты. Отрицательно. В таких условиях прыжок невозможен, хозяин. Мощность щитов упала до 10%. Как только мы замедлимся, чтобы выйти на прямую прыжка, нас тут же уничтожат. Начинаю процедуру экстренного снижения на планету. Коля, вцепившись в ремни и зажмурившись, изо всех сил пытался удержать содержимое желудка, при этом понимая, что он так давно ничего не ел, одновременно испытывая и тошноту, и нестерпимый голод. В какой-то момент он почувствовал, что интенсивность маневров снизилась, но она сменилась на мерные вздрагивания всего корабля. Коля приоткрыл один глаз, пытаясь понять, что происходит. И очень кстати, мимо него спокойно проплывала по воздуху, постепенно удаляясь голова Хака. Тот негромко бормотал: в бегстве. Прошу пройти всех в спасательную капсулу. Эй, сволочь, меня подожди. Коля опять столкнулся со своим серьезным противником. Панель управления кресла была без обозначений, Просто разноцветные кнопки, да как тут вообще можно разобраться? Он снова нажимал все подряд, почувствовав, что у кресла включился массажный режим, а кресло начало то раскладываться, то собираться. Но, наконец, ремни отпустили его, и он с криком радости устремился вперед, быстро догнав медленно левитирующую голову НК, следуя при этом по мигающим указателям, расположенным на полу, обогнал и устремился к спасательной капсуле. Просительно. «Хозяин, подождите меня, я вам еще пригожусь», НК залетел вслед за Колей в капсулу, за ними закрылась дверь. Парень разместился в очередном кресле, зафиксировав свою тушку ремнями, а НК снова подключился к панели, дополнительно зафиксировав свое положение в пространстве. Успешно. Отстрел капсулы произошел. Астродроид R3D8 еще какое-то время будет пилотировать челнок, чтобы мы успели. Дроид замолк, из-за чего Коля тут же повернулся в его сторону, пытаясь понять причину его молчания. Где-то далеко позади челнок разнесло выстрелом от одновременного попадания двух орудий по кораблю. Утешительно. Впрочем, взрыв челнока тоже нас прикроет на какое-то время. Дроид, заметив пристальный взгляд человека на себе, обратился к нему. Напоминание. Вы хотели отрегулировать настройки сарказма и кровожадности. Боже, НК, не сейчас. Парень, только сейчас, увидев за прозрачным транспористальным иллюминатором, как их капсула начинает гореть в верхних слоях атмосферы, осознал, что все это время он был в космосе. И страх почти полностью поглотил его, заставив сжать руки на ремнях и вдавить ноги в упоры так сильно, что мышцы загудели, костяшки пальцев побелели, а ремни начали трещать. Капсула продолжала контролируемое снижение уже в нижних слоях атмосферы и успела приземлиться, когда об этом доложили дроиду главнокомандующему АМ-9, а он в свою очередь вице-королю Нуту Ганрию. Тем временем на корабле Торговой Федерации послы верховного канцлера Квай-Гон Джинн и Оби-Ван Кеноби уже находились в переговорной. Юный джедай ощутил колебания в силе при взрыве челнока, на котором летел Коля и НК, но связать это с их миссией не смог. «У меня плохое предчувствие. Я ничего не заметил», — ответил его учитель. «Это не связано с нашей миссией. Это нечто неуловимое». Коля в этот момент, вжимаясь в кресло, усиленно пытался вытянуть из памяти, как быстро после начала блокады Торговая Федерация перешла к высадке десанта и захвату планеты, но от тряски вспомнить не получалось. К моменту посадки, к слову, довольно жесткой, корабль джедаев уже был уничтожен в доках, а их самих попытались отравить диоксисом. В прорыве к мостику джедаи успешно уничтожили несколько групп дроидов типа В1, но прорыву на мостик помешало появление дроидиков. Переговоры, действительно, оказались недолгими, и джедаи, а по совместительству послы канцлера, уже сбежали на Набу в десантных кораблях. Связь на планете была блокирована, а десантные корабли начали высадку на планете с целью интервенции. На мостике главного корабля неймадианцы отчитывались перед затемненной фигурой Дарта Сидиуса. «Втержение осуществляется, владыка. Сенат связан процессуальными нормами. Им остается только одно – признать ваши действия законными. Но король его надеется, что Сенат встанет на ее сторону. Королева Амидала молода и наивна. Вы без труда подчините ее себе, я уверен в этом». «Да, владыка», — ответил с поклоном вице-король Нут Ганрей. Связь прервалась, и его ближайший советник Рунхаака тут же воскликнул. «Вы не сказали ему, что джедаи скрылись. Ему незачем об этом знать, пока наш план не будет осуществлен. Может, стоило сказать о чельнике Муунов, что мы уничтожили? Нет, и хватит меня доставать». Коля мчал за рулем красивого и скоростного спидера по абсолютно прямой дороге в сторону местной столицы. Парень торопился изо всех сил, выжимая максимум из двигателя. В целом, управление не сильно отличалось от езды за рулем, кроме дополнительных рычагов и педалей управления, отвечающих за набор и сброс высоты, тангаж и тому прочие заумные термины, которые Коле некогда было изучать, а сами рычаги и кнопки он предпочел не трогать. НК пытался ознакомить парня с основами, но делал это уж слишком по-своему, академически, излагая как написано в учебнике. Хотя с угоном данного спидера они справились легко. Дроид указал Косте, какую панель надо вскрыть и какие провода замкнуть, чтобы все системы заработали. Никакой полиции, что упало бы им на хвост, пока было незаметно. Когда они только приземлились и выбрались из спасательной капсулы, первым желанием Ника было убежать и спрятаться от надвигающейся беды. Он даже поведал дроиду о надвигающейся интервенции. Дроид удержал его от тактики пряток, просветив о тактике захвата планет. Кольцо, в котором они оказались волею судьбы, попадет в блокаду. Отсидеться или вырваться – затея, заранее обреченная на провал. А вот затаиться в крупном поселении типа столицы Набу – уже более реалистичный план. Поэтому они летели над одной из трасс, направляясь в возвышающийся вдалеке город. Первый инопланетный город, который предстояло посетить Нику. Аккомпанементом их рывка выступали спускающиеся на Землю из космоса десантные корабли. Они все прибывали и прибывали, вырываясь из плотных облаков и сотрясая Землю там, куда они приземлялись. Торговая федерация брала главный город Набу в кольцо. В попытках опередить захват планеты и всех частных звездолетов в ангарах, беглецы спешили в столицу. Инка, удобно устроивший свою единственную часть механического тела, на пассажирском сиденье, излагал справочную информацию о местности. Сокращенно, ТИТ, столица планеты Набу, в секторе Чоммель. Планета является мирной планетой, заселенной двумя видами существ. Гунганами, обитающими в подводных городах, и набуанцами, людьми, заселившими поверхность планеты. Да-да, Инка, прекращай уже с этой информационной справкой. Основы я знаю. Нам нужны план города, доступ в ангар, и самое главное, коды допуска, чтобы вырваться с планеты. Удивленно. Хозяин, вы уже бывали на Набу? В какой-то мере, Коля боялся отпустить руль, поэтому просто пожал плечами. Сомнительно. Связь заглушена, что является обычной практикой при интервенции планеты. Так что получить доступ к схеме города и выяснить расположение ангаров мы сможем только тогда, как туда доберемся. Им удалось добраться до вторжения в столицу. На въезде был совсем небольшой пост из двух местных стражников с оружием, но они даже не обратили никакого внимания на мужчину в спидере. Наверняка, наступающая армия дроидов беспокоила их гораздо больше. Протиснуться в городе на транспорте было сложно, огромная часть людей высыпала на улицу, наблюдая за невиданным доселе зрелищем, вторжением на их родную планету. Спидер пришлось бросить и дальше отправить пешком. Инка обратил внимание Коли на информационный терминал, через который он планировал получить информацию. Неутешительно. Я скачал всю необходимую информацию, но, боюсь, она вам не понравится. Выкладывай уже, тактичный мой. Безутешно. Все частные корабли с гипердрайвами покинули планету заблаговременно. Остался только набуранский королевский корабль 327 типа Йод и целое звено набуранских истребителей Н-1. Вот только для первого требуется 8 человек экипажа, а для вторых – дроид-астромеханик. Все корабли находятся в ангаре королевского дворца. Сила, да ты издеваешься надо мной, Коля опять схватился за голову, будучи раздраженным, так откровенно закидывать в главный сюжет. Меня же там не должно быть. Кто его знает, что пойдет не по плану. Мое единственное преимущество, я знаю канон, и хотел бы избежать его изменения. Парень продолжал говорить сам с собой, рассуждая вслух, но вдруг прервался. Неподалеку он услышал звуки выстрелов из бластеров, которые ни с чем не перепутаешь, а затем еще раз и еще, уже гораздо ближе. Утвердительно. Хозяин, мои звуковые сенсоры тоже это улавливают. Нам стоит поторопиться. И немедленно ни секунды, оба бросились в сторону небольших местных дворов. Инка летел чуть впереди, указывая путь, и иногда оборачиваясь, проверяя, что его хозяин не отстает. Коля же, на удивление, очень бодро перебирал ногами, изо всех сил стараясь не упасть. Прямо на ходу он заметил, что его дыхание не сбилось от резкого рывка, видимо, благодаря тренированному телу и еще кое-чему. «Макси-класс – это ваша сила», – пробормотал он себе под нос, продолжая следовать за своим дроидом головой, но дело пахнет керосина. Удивленно. «Хозяин, Инка, надо раздобыть оружие. Не тяжелое, что-то вроде пистолета, понимаешь. Мечты о фехтовании и грациозном разрубании всех противников при помощи светового меча приходилось откинуть в сторону. Во всяком случае до лучших временной практики. Этого сильно требовал еще иногда почесывающийся, розовевший свежей кожей круглый шрам на правой ягодице. Несколько птиц разлетелись в стороны, напуганные небольшой мини-субмариной типа Бонга, вынырнувшей на поверхность одного из прекрасных каналов ТИДа. Два джедая и один гунган недолго восхищались красотами столицы. Прямо в этот момент к центру города спускался представительный транспортник, но притом окруженный вооруженными до зубов истребителями, доставивший прямо ко дворцу двух неймадианцев. Дурной знак, Оби-Ван. Войска уже вошли в столицу, не встретив сопротивления. Проберемся ближе к дворцу, учитель, и освободим королеву. Не спеши, Так, ученик, дай силе создать нам идеальный момент для этого. Да, учитель. Коля занял позицию в засаде, ожидая, что как только случится окно между патрулями, он воспользуется им, чтобы проскользнуть в ангар. Сбоку от него появилось боевое звено дроидов, что вело еще один отряд местных в лагерь. Скользнув по ним взглядом, парня сразу же зацепила пестрота одежды. Присмотревшись, он обнаружил, что в начале отряда гражданских двигается миленький, слегка полноватый мужчина, убеленный сединами как в волосах, так и бороде. А рядом с ним, в темном платье и с невероятно огромной прической, двигалась местная королева. Вот же блин, парень тут же начал осматриваться, пытаясь понять, здесь ли произойдет нападение на конвой. Уверенно, это не блин, хозяин, это королева Амидала. Спасибо, Кэп. Ну надо же было именно здесь нам дожидаться, стукнул он кулаком по земле, доставая из набедренной кобуры небольшой пистолет, так удачно ими обнаруженный в брошенном пункте местных правоохранительных органов. Сейчас же ему сразу бросился в глаза балкон на втором этаже, вдоль которого перебегало три силуэта. Ну, понеслась, негромко воскликнул парень, видя, как двое джедаев спрыгивают вниз, а Гунган, чуть не свалившись, повисает на подоконнике. Кого-то он ему напомнил в этот момент. Сам же Коля взял на прицел ближайшего к нему дроида. Глава 6. Он успел сразить двух крайних дроидов. С остальными тем временем разобралась пара джедаев. «Соберите их оружие», — воскликнул парень, выбираясь из своего укрытия, указывая на оброненные павшими дроидами бластеры. Не понимающие, что вообще случилось, гвардейцы и служанки озирались с открытыми ртами. «Давайте укроемся, ваше величество», — Квай-Гон указал немного в сторону, и наконец освобожденные как будто ожили. Бойцы похватали оружие, прикрывая тылы, позволив джедаям, королеве и Коле отойти в сторону, укрывшись за зданием. «О, вы крутая ребята», — вставил свои 5 копеек Джа-Джа, поспешив вслед за всеми, после своего приземления. Укрывшись в тени здания королева, начальник охраны и джедаи вступили в разговор. Коле не было интересно, о чем пойдет речь, так как он знал, что так или иначе дальше все отправятся в ангар, поэтому внимательно следил за тем, чтобы улучшить подходящий момент проскользнуть туда. Наконец, согласовав план действий, все двинулись в сторону ангара. Момент был подходящий, патрули были далеко, и можно было почти незаметно завладеть кораблем. У самого входа непосредственно в сам ангар вновь остановились, так что Коля чуть не врезался во впереди идущего Гунгана. «Да что там опять?» – начал парень ругаться вслух. «Их слишком много», – пожаловался начальник гвардии. «Это не проблема», – уверенно ответил Квай-Гон. «Ваше Величество, я предлагаю вам отправиться с нами на Корусант. Ребят, а нельзя ли побыстрее? Скоро подойдет очередной патруль и начнется перестрелка. Мы вроде все хотим отсюда поскорее убраться», – прервал его речь Коля. «Напомни, кто ты такой?» В ответ поинтересовался Квай-Гон, и взгляды всех присутствующих устремились на парня, отчего тому стало даже неловко. «Я один из вас и хочу помочь», — уверенно заявил Коля, пытаясь оправдать свое нахождение здесь, а затем обратился к юной особе. «Королева, кроме как в столице республики вы своему народу помочь не сможете, так что давайте уже побыстрее захватим корабль». Рот молоденькой и очень симпатичной королевы, если не брать в расчет миллион килограммов грима на лице, приоткрылся. Она явно имела что сказать, но одна из ближайших к ней служанок, по лицу и поведению которой Коля догадался, настоящая Падме, незаметно для остальных дернула королеву за рукав, и та не стала вступать в дебаты. Только сейчас, рассматривая всех главных персонажей вблизи, Ник обратил внимание, что хоть эти люди и были невероятно похожи на тех киноактеров, что он не раз видел на экране, они все же чем-то неуловимо отличались. Какие-то черты лица, жесты или слова все же были не похожими на их прообразы. Например, служанка Саби, что сейчас изображала из себя королеву, в Колиной реальности была сыграна актрисой Кирой Найтли, а настоящая Падме Амидала – Натали Портман. И девушки действительно были сильно похожи друг на друга на экране, так, что некоторые даже и не догадывались, что это две разные девушки. Но здесь и сейчас, у ворот ангара, Коля, знающий о подмене, замечал отличия, как девушек друг от друга, так и от своих прообразов. «Хорошо, летим на Корусант, там я обращусь к Сенату», наконец решилась ненастоящая королева. После этих слов Коля возликовал внутри себя. Группа, наконец-то, двинулась вперед, протискиваясь в чуть приоткрытые ворота ангара. Начальник гвардии, капитан Панака, указал на арестованных пилотов, которые глупые дроиды вместо того, чтобы увезти в лагерь для пленных, усадили прямо возле входа на последний оставшийся в городе корабль. Оби-Ван двинулся к ним, уверяя, что разберется. Остальные же, под предводительством старшего джедая, подошли к группе дроидов, охраняющих сам вход на корабль. «Стой!» – проскрипел дроид-командир с желтыми отметками на корпусе. «Я посол Верховного Канцлера. Этим людям нужно попасть на Корусант», – уверенно ответил Квай-Гон. «Куда им нужно попасть?» Продолжал медлить дроид. На Корусант, старался сохранить лицо Квай-Гон. «Для дроидов они слишком тупые и медленно думающие», – негромко произнес Коля, отчего стоящие рядом с ним служанки прыснули от смеха. «Удовлетворенно. Вы правы, хозяин. Это просто позор», – вставил свои 5 копеек НК. «Корусант, тут что-то не так, вы ареста». Световой меч Квай-Гона активировался синхронно с мечом Оби-Вана, и оплавленные половинки первых сраженных дроидов уже начали лететь на пол. Увлеченный акробатическими трюками Оби-Ван не заметил одного из дроидов, который был готов выпустить заряд прямо ему в спину, из-за чего Коле пришлось открыть огонь и устранить эту скрытую для джедая угрозу. Позади, в проеме входа в ангар, появился патруль. «Так, открываем счет по спасению главных персонажей. Счет, Оби-Ван, 0, Коля, 1», проговорил парень себе под нос, разворачиваясь и открывая огонь по новым участникам сражения. Бластерные выстрелы летели через весь ангар, очень удачно минуя беглецов. Точность дроидов оставляла желать лучшего. Во всяком случае, когда это не касалось задницы Коли. Быстрее на корабль, Квай-Гон остановился у трапа, прикрывая тех, кто погружался на корабль, и через мгновение к нему присоединился Оби-Ван. Коля, двигавшийся позади, выпускал заряды по дроидам уже почти не глядя, стараясь успеть на корабль, чтобы ни в коем случае не улетели без него. Обернувшись в последний момент, он заметил, что очередной дроид, выйдя из-за укрытия, открыл огонь, и, зараза, в этот раз сориентировался на удивление быстро. «Вот кому надо было желтые отметки командира наносить», — подумал Коля. А дроид, выбрав между двумя джедаями с активированными световыми мечами и одним крупным парнем, выстрелил, естественно, в цель покрупнее, и снаряд летел на удивление точно, чуть ниже поясницы Николая. Время для него замедлилось, он весь сжался, пытаясь одновременно и увернуться, и приготовиться к боли, как вдруг перед снарядом возникло лезвие синего светового клинка, и успешно отразило заряд плазмы в сторону. Это придало парню ускорение, и он взбежал по трапу. Но когда он только удалялся от прикрывшего его от вражеского огня Оби-Вана, то услышал от него: «Не помню, чтобы мы с тобой знакомились, но теперь счет 1-1, сказал Падаван Кеноби, продолжая отражать выстрелы дроидов. Забежав во внутреннюю часть корабля, Коля протолкался через бестолково сгрудившихся служанок, выбираясь на пятачок посвободнее. Загрузившийся Квай-Гон принялся руководить процессом эвакуации. Гунгана сослали в отсек к дроидам, королеву и служанок по их каютам, а пилоты и солдаты заняли место согласно боевому расписанию. Коля же отправился вслед за джедаем в рубку. Впервые зайдя в святая святых любого звездолета, Коля был поражен тому, сколько экранов, кнопок, рычагов и сенсоров он увидел. Вот только на экранах кинотеатров, монитора или телефона это не производило того эффекта, как вживую. Рубка изнутри была похожа на смесь приборных панелей самолетов, научной лаборатории и центра запуска ракет. Все светилось, моргало и сигнализировало, но пилот как-то умудрялся понимать все обозначения. Через головные иллюминаторы уже было видно черноту космоса и далекое сияние звезд, но еще ближе были корабли Торговой Федерации. Явно предупрежденные о беглецах, они загодя открыли огонь, больше похожий на заградительный, чем на прицельный. «Кольцо блокады», — озвучил пилот корабля очевидную информацию всем, кто был в рубке. Может, стоило взлетать не в плоскости кольца блокады, а со стороны полюсов, например, там плотность кораблей ниже. Парень не успел закончить мысль, как корабль мощно тряхнуло. Один из выстрелов попал по кораблю, запиликал зуммер, и на нескольких экранах замигала огромная надпись: «Поврежден генератор щита». «Поврежден». Было начал пилот озвучивать проблему. Коле хотелось ударить себе по лицу ладонью от очевидности и глупости. Он не сдержался и высказал пилоту замечание: «Хорош озвучивать уже очевидное. Инка, подключайся, маневр уклонения, как на челноке». Пока астродроиды не исправят генератор, желание жить было столь сильным, что парень совсем забыл о том, что этому кораблю и так было суждено прорвать кольцо блокады. Хотя, нельзя было не учитывать тот факт, что он уже, возможно, что-то изменил в этой вселенной. С гордостью. Принято, хозяин. Голова дроида тут же подлетела к разъему, а затем все сразу почувствовали, как корабль начала бросать из стороны в сторону, благо гравитационные компенсаторы пока справлялись. Внимательно следящий за происходящим, Коля не заметил, как на заднем плане капитан Панака слегка склонился возле стоящего рядом Оби-Вана и вполголоса заговорил с ним. «А ваш человек знает, что делает?» «Да», — решил он уточнить у джедаев, неверно истолковав фразу парня «Я один из вас». Кеноби было хотел ответить, что они к этому разумному не имеют никакого отношения, но его придержал учитель, что тоже слышал вопрос Панаки. Он лишь кивнул капитану, внимательно следя за Колей взглядом, но не вмешиваясь. «Смотри, чтобы выстрелы не попали не только по кораблю, но и дроидам», тем временем командовал парень, не замечая, как спокойно ему отдали бразды правления все, кто был в рубке. Пренебрежительно, не тупее некоторых, при этом дроид, не разрывая соединения, так покосился на пилота, что Коля поперхнулся от рвущегося наружу нервного смеха. Ему казалось, что они были буквально в одном шаге от смерти, и ему удалось с собой совладать. Он прислушался к своим ощущениям, и немного успокаивало то, что внутреннее чутье, так заметно предупреждавшее его об опасностях ранее, сейчас почти умолкло, будто и не было никаких опасностей вокруг. Большой экран, где раньше красным светилась ошибка по генератору, вдруг мигнул и окрасился зеленым светом. «Все в порядке, генератор восстановлен, тот маленький дроид починил. Дядя, завязывай уже, или я тебя стукну». Больно, даже огромный запас терпения парня был на исходе. Корабль все сильнее бросало из стороны в сторону, кольцо блокады было все ближе, а количество стреляющих по ним орудий увеличивалось. «НК, вытаскивай нас отсюда уже, уверенно». Гиперпрыжок через 3, 2, 1. Звезды расплылись в белые нити, что мгновенно окружили корабль, но почти сразу же вернулись к изначальному состоянию. «В гипердрайве утечка, да Корусанта на мне». Пилот, он же капитан Очевидность, столкнулся со строгим взглядом Коли и мгновенно умолк, даже не закончив свою фразу. «НК, где ближайший вариант для покупки запчастей?» «Квалифицировано. Татуин». «Татуин, учитель». «НК и Оби-Ван произнесли это одновременно, каждый обращаясь к разным людям в рубке». «НК, уловив момент, умолк, позволяя джедаю пояснить. Маленькая и бедная планета, без влияния торговой федерации. На ней правят хатты. Хатты-гангстеры, если они узнают». Вмешался в разговор начальник гвардии. «Случится то же, что и на любой другой планете. Но хатты не разыскивают королеву», — перебил его Коля, обернувшись. И столкнулся с двумя парами глаз внимательно его изучающих. Это были джедаи и падаван. А затем все втроем они друг другу кивнули, понимая, что пока угроза миновала, можно было выдохнуть. А Коля понимал, что в скором времени ему не избежать откровенного разговора. Джедаи собрались и вместе с начальником гвардии отправились к королеве на военный совет. Колю туда не пригласили, да и сам он не стал вызываться. Тем более знал, что там будут обсуждать, а вместо этого отправился в технический отсек, чтобы уединиться и крепко подумать насчет того, как вести беседу с джедаями. «Единственное мое преимущество – знание событий канона, или легенд, как все это ни назови, но я уже вмешался в естественный ход событий, хотя вроде пока ничего не изменил», – парень говорил полушепотом, обращаясь как бы к самому себе, но предварительно перед этим заставив НК зависнуть перед ним, чтобы со стороны он не выглядел полным психом. «А ты видел, что и Оби-Ван, и Квай-Гон невероятно похожи на актеров, их игравших? Это же вообще, как возможно? Хотя, учитывая все происходящее, этому стоит удивляться меньше всего. Итак, как же вести себя с джедаями? Что отвечать на их вопросы? Их же наверняка будет немало». Дверь лифта открылась, и из нее вышел Квай-Гон с Оби-Ваном. Очевидно, военный совет быстро закончился. Пока они осматривались по сторонам, явно ища Колю, за их спиной, выходя из того же лифта, выскользнула фигура служанки, а вслед за ней и дроид, великий R2-D2. Если Коле не изменяла память, то ей поручили его отчистить после самоубийственной миссии с починкой генератора. И именно этим она и занялась, присев на корточки и при этом бросая взгляд на самого парня и джедаев. Парень встал и поправил на себе одежду, проверяя, что куртка прикрывает пояс и рукоять светового меча, закрепленную на нем. «Пусть лучше думают, что я наемник», — подумал Ник, упершись ногой в скамейку, акцентируя внимание на набедренной кобуре. К владельцу более утонченного оружия у них может быть в разы больше вопросов, если не того хуже. Я здесь решил не оттягивать неизбежное, Коля и махнул рукой, привлекая внимание джедаев. Они сразу же двинулись к нему, расположившись по сторонам, опершись на стол и настоящий рядом контейнер с множественными нарядами королевы. Позы были довольно расслабленные, что уже радовало парня. «Мы ведь так и не познакомились. Я Квай-Гон Джин, а моего ученика ты вроде знаешь. Как к тебе можно обращаться?» Беседу вел старший из джедаев. «Никол, Николас, можете звать Николас или Коля?» «Колья», будто пробуя на языке, пытался произнести Квай-Гон. Не слышал такого имени раньше. «Хаэм, лучше давайте Ник, так всем будет проще», — сдался парень. С выдумыванием имен у него всегда было плохо. «Хорошо, Ник, что ты делал на Набу? И откуда ты сам?» Начал череду вопросов Квай-Гон. «Непредвиденные обстоятельства. Торговая федерация сбила мой челнок на входе в систему. Пришлось эвакуироваться», — пытался импровизировать на ходу Коля, почему-то ожидавший совсем других вопросов от джедаев. «Я сам из очень далекой системы, не уверен, что вы даже знаете о ней». «Хорошо, и куда ты держишь путь?» Квай-Гон был абсолютно спокоен, а его голос звучал ровно, что создавало у Коли ощущение, что он и не на допросе вовсе. «Я бы не сказал, что я направляюсь в какое-то конкретное место. Скорее ищу какое-то спокойное и безопасное пристанище», немного развел руками Коля. «Набу идеально бы подошла под это описание», ответил джедай ему, усмехаясь. «Вот только ты выбрал не тот момент». Коля нервно улыбнулся в ответ на это, но озвучивать, что он не выбирал, в какое время там появляться, не хотел. А затем заговорил юный Оби-Ван. «Мы высадимся на Татуине, в стороне от космопорта, чтобы не привлекать внимания. Я попробую разобраться с поломкой». После слов Падавана Кеноби, Коля ощутил неуловимое чувство, что его будто сканируют. «Думаю, из строя вышел генератор гипердрайва». Попытался задобрить и предупредить джедаев Коля, а те в ответ посмотрели удивленно на него. «Как ты определил? Ведь ты же даже не был в машинном отделении». Больше всего удивился Оби-Ван. Коля же уже ругался на себя мысленно, заодно отмечая, что за ним присматривают и отслеживают его перемещения по кораблю. Юный Кеноби был еще не сдержан и плохо сохранял эмоции. А вот несдержанному Коле теперь предстояло объясняться. Предположил. Скачок напряжения, выведя из строя генератор щита, наверняка мог повредить и генератор гипердрайва, наверное. Это усложняет положение. Значит, нам все же придется отправиться в город. Снова подключился к беседе Квай-Гон, бросив недовольный взгляд на ученика. Оби-Ван займется неисправностью, а мы попробуем достать необходимые запчасти. Твоя помощь и знания пригодятся. Без проблем, тут же ответил Коля, предполагая, что на этом его допрос окончен. И можно было считать, что он прошел его успешно, во всяком случае пока. Если все правильно сделать, то особых неприятностей на Татуине не ожидается. Можно и помочь, лететь еще пару часов, успей отдохнуть. Выдвигаемся сразу, как приземлимся. Квай-Гон, сказав это, сразу же двинулся в сторону лифта, увлекая за собой своего ученика. Только когда двери лифта за ними закрылись, ученик обратился к учителю. «Мастер, я не почувствовал лжи в его ответах, но парень явно что-то не договаривает. Так и есть, Оби-Ван, поэтому стоит держаться с ним аккуратней, а не разбалтывать секретную информацию. Простите, учитель, больше не повторится». Глава 7. Приземление мгновенно пробудило Ника. Он расположился прямо на той же скамейке, где до этого разговаривал с джедаями, да и уснул практически мгновенно. Это был его первый отдых и сон, не вызванный снотворным в бактокамере. Изначально парень хотел обдумать, как ему дальше вести себя, особенно с джедаями, так как вопросы однозначно возникнут, но только он улегся, как сразу вырубился. «Видимо, придется думать об этом по ходу пьесы», — думал Коля, приводя свой внешний вид в порядок. За эти пару часов сна куртка задралась, обнажив его пояс со световым мечом, но мгновенно прикрыв его и оглядевшись по сторонам, он не заметил никого, кроме одного астродроида, знакомой сине-белой расцветки, блестящего своими округлыми боками. Он двинулся вперед, в сторону лифта, а заодно решил поприветствовать дроида. «Привет, R2-D2», — сказал он громко. Голос парень повысил специально, потому что ни один из цветовых индикаторов дроида не светился. Но после приветствия одна из круглых лампочек ожила, переливаясь красно-синими цветами. «Приветствую, таинственный мужчина. Заговоривший дроид окончательно сбил с толку парня. Он ожидал услышать стандартный двоичный язык, состоящий из необычных звуков различной тональности и свистов. Коля нажал кнопку вызова лифта и стал ждать. R2, снявшись со своего места, подъехал и встал рядом. Стараясь не выдавать своего удивления, и пытаясь как-то разбавить затянувшуюся паузу, парень продолжил разговор. «Меня зовут Ник. Ты вчера отлично справился с той поломкой». «Пренебрежительно. Дроид, предназначенный для починки поломок, справился с поломкой. Вот чудеса, НК, все это время следовавший за хозяином бесшумно, решил высказать свое фи. Но, НК, я бы на твоем месте проявил бы чуть больше уважения к R2-D2. Это единственный персонаж, что пройдет через все 9 основных фильмов, целую уйму приключений и, черт его знает, сколько дополнительного контента. Ты странный, Ник», просвистел R2, тоже слегка отодвигаясь в сторону. «Согласна, вы странный, хозяин», покосился на него НК. В этот момент как раз открылись двери лифта. Внутри стоял Квай-Гон. Он сделал вид, что не заметил, как на парня косится двое дроидов, один из которых его собственный, а сразу же сделал приглашающий жест. Ник уступил право первого входа дроиду, услышал в ответ благодарную трель и зашел следом. Пол лифта немного ушел из-под ног, и через пару секунд дверь снова открылась. Они были на нижней палубе, где был выход на аппарель, уже открытую, из которой тянуло жарой и запахом сухого песка. Квай-Гон, кивая в том направлении, обратился ко всем присутствующим в лифте. «Мы с вами выдвинемся через несколько минут, будьте готовы. Мне надо пары слов перекинуться со своим учеником». Он пересек палубу и зашел в машинный зал. Здесь заблаговременно разместился Оби-Ван с заданием. «Как только корабль сядет и выключит электропитание, приступить к диагностике и выявить неисправность». Ник был прав, учитель. Генератор гипердрайва вышел из строя. Нужен новый. Если бы он не был вместе со своим дроидом в рубке управления в момент неисправности, я бы подумал, что это он тому виной, почесывая бороду, высказал предположение Квай-Гон. Так плохо о нем думаете, учитель? Я не думаю, я чувствую. Равновесие силы нарушено. Я тоже это чувствую. Думаете, это из-за него? Мне отправиться с вами? Вызвался Оби-Ван. Пока не уверен, понаблюдаю в пути. А ты оставайся на корабле и пригляди за всеми. Соблюдайте молчание в эфире. Не посылать никаких сообщений. В это время, у спуска с аппарели, Ник наблюдал за раскинувшимся повсюду барханами. Везде, насколько хватало глаз, все было покрыто желтым песком. И только по правую руку, у самого горизонта высились высокие скалы. А вот слева, где-то за морем песка скрывалось крупное поселение, как сказал НК. Так вот он какой, Татуин, еще раз пробежался глазами и вдохнул раскаленный воздух планеты парень, не спускаясь с корабля, держась в тени. У выхода с корабля Квай-Гон появился не один, а в сопровождении с Гунганом. Они что-то обсуждали, джедай высказывался тихо и очень сдержанно, а вот Гунган громко возмущался. «Моя тоже хотеть в поход, Джа-Джа, на таком солнце твоя кожа высохнет и полопается, оно тебе не надо, но моя служить тебе». Так велеть мои боги, Кылдык, это вовсе ни к чему, повторяю тебе, со мной отправится Ник и его дроид, они защитят меня, в случае опасности, все так же спокойно отвечал Квай-Гон. Гунган же, не обращая внимания на тот факт, что джедаю вообще особо не требуется охрана, в ответ уставился на парня, которым его заменили. Чувствуя себя неуютно под взглядом этого существа вблизи, что буравило своими глазами на ножках, Коля почувствовал, что нужно что-то ответить. «Действительно, Джа-Джа, оставайся. Мос Эспа – не самое приятное место, особенно для таких, как ты». И снова после этих слов все взгляды стали прикованы к парню. Не привыкший, что он находится в центре внимания, он немного стушевался и попытался оправдаться. «Я имею в виду, что ты очень зависим от воды, а на Татуине ее в нехватке. Это во-первых, а во-вторых, погодите». Голос главы гвардии королевы прервал объяснение Ника. Тот выходил из лифта не один, за ним следовала одна из служанок, но уже одетая в более простую одежду из рубашки и штанов. «Его Величество приказало вам взять ее служанку с собой. На сегодня уже хватит приказов Его Величества, нас здесь уже и так немало. Большая группа привлечет ненужное внимание. Этот космопорт – неприятное место. Это желание королевы. Ей интересна эта планета», продолжал настаивать Панака. Коля же немного завис. Теперь, увидев настоящую Амидалу вблизи, он не мог оторвать от нее глаз. Она была юна и невероятно красива. Округлое лицо, широко распахнутые глаза, пухлые губы. Он так внимательно ее рассматривал, что девушка заметила это, но в ответ бросила всего один взгляд, краем глаз. Коля не был знатоком женской души, и уж тем более не понимал девичьих намеков, но ему внезапно захотелось поверить, что он заметил в этом взгляде огоньки ответного интереса. «Так, ей всего немного лет, она несовершеннолетняя, перестань так глазеть». Постарался мысленно охладить свой пыл Коля, и пытался приказать своим же глазам рассматривать что-нибудь другое, но пока выходило плохо. Неудачное желание. «Хорошо, идешь с нами», и повернувшись к Гунгану продолжил, «Значит ты, Джа-Джа, точно остаешься на корабле». После этих слов он уверенно развернулся и начал спускаться с корабля, вслед за ним покатил Р-2, туда же устремилась служанка, а вслед за ней Инка. Коля пристроился в конце, успев заметить, как сильно расстроился Гунган, понурив голову и опустив плечи, что его не взяли с собой и как внимательно за ним наблюдает Панака. Выйдя под свет двух нещадно палящих звезд Татуина, Коля тут же накинул на голову капюшон куртки, но отсидеться в арьергарде группы не вышло. Квай-Гон немного притормозил, и обернувшись махнул рукой, приглашая парня, идти рядом с ним. Чуть ускорившись и догнав джедая, они вступили в беседу. «Откуда тебе известно, что этот космопорт называется Мос-Эспа? У моего дроида много разной информации хранится в его голове», Коля попытался уклониться от прямого вранья в ответе. «А что за дроид тебя сопровождает? Я таких вроде не встречал еще». Приглушенно. «Если бы встретили меня при теле, не факт, что этот разговор состоялся», совсем негромко произнес НК, прямо над ухом у Коли. «Да, вы его вряд ли узнаете, потому что по факту, это лишь голова протокольного дроида, с некоторыми доработками. Возможно, когда-то получится восстановить дроида полноценно», уклонился от прямого ответа парень, вместе с тем подарив надежду дроиду. Восторженно. «О, это было бы превосходно, хозяин», громко воскликнул он, а затем продолжил так, чтобы слышал только Коля, приглушенно. «Тогда я бы смог вас полноценно защищать от всех угроз, максимально приглушенно, расстреливая, взрывая и разрывая на части их всех». «КХМ-КХМ», от таких комментариев дроида, Коля поперхнулся и вспомнил, что так и не настроил дроиду соответствующие уровни сарказма и кровожадности, какой у нас план Квай-Гон, не привлекая внимания раздобыть запчасти для корабля, починить его и отправить на Корусант. «Чем мы планируем платить за запчасти?» — задал очевидный вопрос Коля. «У меня есть доступ к счету с республиканскими кредитами, мы сможем», — начал объяснять Квай-Гон. «Не сможем», — уверенно перебил его парень, — «эта валюта здесь не в ходу». «Уверен», — удивился осведомленности парня джедай, но все же продолжил, стараясь не потерять вида, — «тогда мы придумаем что-нибудь еще». Чуть отойдя в сторону, он приостановился, достал коммуникатор и связался с Обиваном на корабле. Группа продолжила путь, но Коля и так догадался, о чем тот попросит своего ученика. Обыскать корабль и выяснить, есть ли на нем что-то ценное или хотя бы подходящее для бартера. Затем он нагнал их, и они продолжили путь. В городе было оживленно. На небольшой высоте летали маленькие спидеры и вихрициклы, стояли возле водопоя разгруженные банты, несколько личностей в плащах тащили тяжелые сумки куда-то. Во все стороны перемещались инопланетяне всех возможных рас и разновидностей. Племена аборигенов, стервятники, наемники, бандиты. Такие космические порты — отличное прибежище для тех, кто хочет скрыться, — рассказывал для уставшей и немного испуганной служанки Квай-Гон. «Прямо, как мы», — робко ответила девушка. Небольшой переход на жаре вымотал ее. Очевидно, что неприглядный вид домиков, построенных из подручных материалов, глины и песка, очень сильно разнился с тем великолепием и размахом архитектуры, что царило на ее родной планете. Но особый страх у нее вызывали местные жильцы. Ни о каких сочувствующих или хотя бы приятных взглядах речи не шло. Каждый, проходивший мимо, бросал на них, в особенности на нее, хищные и злые взгляды. А учитывая, что большинство из местных были вооружены и не скрывали этого, страх в девушке только увеличивался. Коля почему-то чувствовал и понимал это очень отчетливо, стоило ему только посмотреть на Падме. Ему и самому не было слишком комфортно здесь, а внутреннее чутье подсказывало держать ухо востро. Почти от каждого местного исходила аура опасности, но она не была направлена конкретно против их группы. «Не наступите в эту липкую бяку, Ко», — Коля в последний момент прикусил себе язык, пытаясь удержать Падме от того, чтобы она встала ногой в гуана одного из местных животных, но уже пожалел об этом. И джедай, и девушка смотрели на него, остановившись, кошечка. Реакция обоих была разной. Квай-Гон особо не обратил внимания, лишь слегка прищурившись, а вот девушка схватилась за его руку, которую он протянул в ее сторону, на самом деле, указывая ей под ноги и внимательно уставилась на парня. «Кошечка! Что такое кошечка?» Крепко вцепившись в руку и не планируя ее отпускать, спрашивала девушка, смотря парню в глаза, а тот не мог ей ответить. То ощущение чужих эмоций, которое он чувствовал у Падме на расстоянии, сейчас накрыло его словно цунами. Он отчетливо ощущал страх девушки к местности, окружающим, а еще к неопределенности в будущем ее, и ее народа, и планеты. Также четко он ощущал горящую в ней надежду и уверенность в идущего рядом джедая, и даже в него самого. Девушка самонадеянно считала, что и Ник, и Квай-Гон в ее понимании защитят от любых опасностей. А вместе с тем Коля ощущал еще одну не особо понятную ему эмоцию, в которой был замешан коктейль из интереса и желания, адресованный конкретно в его сторону. Все это пролетело в сознании парня за мгновение. Только приложив изрядное усилие, парню удалось отсечь чужие эмоции и вернуться к своим мыслям. Он указал девушке, куда она только что чуть не вступила, слегка помог ей обойти импровизированную ловушку и, наконец, отпустил ее. «Кошечка, это такое милое маленькое животное, с моей родной планеты», — ответил он, тщательно следя за тем, чтобы не соврать, и притом не выдать лишней информации. Сказав это, он украдкой посмотрел на идущего рядом джедая. Но Квай-Гон не выказывал особого внимания, оглядываясь по сторонам в поисках лавки. Хотя все же парень уловил, что джедай внимательно слушает то, что говорит Коля. И этот интерес самому парню не нравился, именно его он пытался избежать, но по глупости и спешке сам же проявлял излишнее рвение, влипая в неприятности. В голову пришла глупая аналогия, что теперь он в этой компании выполняет функцию Джа-Джа Бинкса, но чуть улучшенную, с доступом к силе и со световым мечом. Информирующе. Ближайшая к нам лавка с запчастями находится неподалеку, прошу за мной, спас ситуацию Инка, на этот раз прекрасно пародируя дроида-секретаря. Вовремя ты, а то даже я улавливал висящее напряжение в воздухе своими датчиками, пропиликал R2-D2, покативший сразу вслед за своим механическим напарником. Хорошо, что из человеческих спутников никто не понимал двоичного языка, кроме Ника. Глава 8. Тынь-дынь прозвучал звонок, оповещающий хозяев лавки о том, что кто-то вошел. Уотто оторвался от своих записей на личном датападе и поднял глаза. В лавку действительно завалилась довольно большая компания. Возглавлял ее высокий мужчина-человек, уже переваливший за середину своей жизни, но выглядящий молодо для своего возраста, с длинной прической, одетый в фермерское пончо. Эта деталь наряда вряд ли могла ввести в заблуждение самого Уотто. Он столько лет прожил на Татуине, что его опыт и чутье говорили, что этот мужчина точно не местный, хоть и пытается походить на них. Следом за ним в лавку зашел юноша-человек. Парень был внушительных габаритов, немного уступая в росте старшему, но чуть шире его в плечах, вот только с его размерами не коррелировало его абсолютно гладкое лицо, на котором еще даже пушка не было. При этом Уотто тут же потер свою собственную жесткую черную щетину, вспоминая, что самому было бы неплохо побриться, как-нибудь потом. Одет парень был неброско, своим внешним видом и нарядом напоминая наемника. И в это Уотто готов был поверить, если не возраст. Девушка, следующая третьей, тоже выглядела неоднозначно. Она была еще более юной, чем парень, очень красивой, по человеческим меркам, но одета была будто специально бедно. Да и лицо юной особы при виде внутренней обстановки скривилось так, что было очевидно. Девочка не привыкла жить в бедности. На мгновение у Уотто проскочила мысль, что парень и девушка – это наложник и наложница, сопровождающие своего хозяина. Но с этих мыслей его сбили появившиеся следом за людьми дроиды. В лавку вкатились и влетели остромех серии R и левитирующая голова дроида серии Хака. И если первый не вызывал у тайдарианца никаких вопросов, распространенная модель, то вот второй создал неприятные ощущения. Дроиды серии НК не были распространены в галактике, их выпуск несколько раз сворачивали из-за негативных последствий, к которым приводили сами дроиды, что неудивительно, ведь под личиной протокольных дроидов, за которых успешно выдавали их производители, скрывались одни из самых эффективных механических убийц, способных в результативности посоревноваться, как с мандалорцами, так и с теми же джедаями или иными адептами силы, коих во вселенной хватало во все времена. И тайдрианец знал об этом не понаслышке, за свою долгую жизнь ему пришлось однажды столкнуться с подобной машиной смерти. У Отто, погрузившийся во воспоминания своей бурной молодости и службе в армии конфедерации Ассики, все равно на автомате усердно замахал крыльями и поднялся, приветствуя входящих. «Гуттенданая», что означало «добрый день», «Айчубаданалья», «чего желаете?» Продолжил он на своем языке, интересуясь, зачем пожаловали такие непонятные гости. «Нам нужны запчасти для крейсера 327, типа Нубиан», нисколько не смущаясь заговорил старший, не скрывая, что прекрасно понимает тайдарианский, но при этом отвечая на общегалактическом. Уотто пропустил мимо ушей, что бородач, так он решил его теперь окрестить, не поприветствовал его в ответ, сразу перейдя к делу. Торговец уважал деловой подход, но пришедшие не нравились ему с каждой минутой все сильнее. «А, да, Нубиан, у нас их много», — уверенно соврал он, пытаясь припомнить, что из запчастей для этого корабля есть в одной из куч на заднем дворе. Повернувшись в сторону лавки, позвал мальчишку на тайдарианском. Если ему сейчас придется отлучиться до склада, он не хотел оставлять хоть кого-то из этой компании без присмотра здесь внутри. «Список на дисплее моего дроида», — продолжал бородач, не обращая внимания на появившегося мелкого пацана, лет 9-10. Уотто тем временем отчитал парня за задержу и поручил ему тут приглядеть за всем, пока он общается с покупателями. Хотя у самого Уотто их покупательская способность вызывала сомнения. «Пойдем на склад, там мы найдем все необходимое», — позвал он бородача за собой, отмечая, что в лавке с Энакином, его рабом-техником, остаются оба молодых человека и голова инкодроида, а вот астродроид двинулся вслед за ними. Мальчишка же тем временем уселся на прилавок, внимательно осматривая покупателей. Их в последнее время было не так уж и много. Несмотря на то, что хоть на первый взгляд лавка Уотто и выглядела как склад хлама, разбросанного без системы, на самом деле Уотто держал все под строгим контролем и учетом, а сам Энакин с гордостью считал себя одним из лучших механиков на планете, и его владелец был с этим согласен. Правда, Уотто делал из этого немного другие выводы. Запчасти и техника, которую обслуживал и чинил парнишка, ломались теперь так редко, что покупатели не возвращались к ним повторно, пусть даже и с претензиями, но за запчастями и несли бы деньги. Парнишка, все еще изучавший высокого и бородатого старика, коим он его считал по своим меркам, заметил, как его более молодой спутник наклонился и зашептал тому что-то на ухо, и не напрягся, в попытке прислушаться. Не стоит использовать на нем убеждение силы, он тайдарианец, их сильная воля не подвластна техникам воздействия. Шепот затих, а мальчик увидел, с каким удивлением высокий старик смотрит на своего молодого спутника. Маленький астродроид, блестевший всем своим корпусом, подъехал сзади к старику и слегка подтолкнул того, направляя вслед за Уотто. Только после этого мальчик перевел взгляд дальше и заметил молодую девушку, стоящую рядом. Он на несколько секунд обомлел, а затем обратился к ней. «Ты что, ангел?» «Ага, те, что живут на лунах Иева», — продолжил за ним юноша в одежде наемника, внимательно рассматривая корпуса деактивированных дроидов, расположенных в лавке. Падме недоуменно переводила взгляд с мальчишки на парня. «Кто?» «Ангел. Они самые красивые создания во вселенной. Так говорят пилоты звездолетов», — пояснил мальчик для девушки, а затем, повернувшись к парню, спросил: «Ты тоже о них слышал?» «Ага, вроде того», — ответил он, не оборачиваясь, а затем, видимо, не найдя, что искал, развернулся и, приближаясь к мальчику, спросил: «Хватит обольщать мою спутницу, лучше подскажи, найдется ли у вас корпус для моего спутника?» При этом парень кивнул в сторону левитирующей поблизости головы, которую до этого Энакин не заметил. Тот в один момент позабыл про девушку, стоящую рядом, все его внимание поглотил другой интерес. «Это что, настоящий дроид серии НК?» — воскликнул мальчишка, вскакивая с прилавка. «Величественно! Именно так, во всем своем великолепии!» — отозвался НК, а затем продолжил, сконфуженно: «Хоть и без части деталей, напомни, чтобы вместе с сарказмом и кровожадностью мы уменьшили показатель собственного величия», — слегка наклонившись к НК, произнес парень, обращаясь к нему, но все равно услышали все здесь находящиеся. «Ничего себе, они же суперредкие. У нас для таких, к сожалению, ничего и нет. Только если приспособить тело вон того протокольного дроида серии 3PO. Ты очень забавный. Откуда ты все знаешь? Постаралась вернуть к себе внимание Падме, заметив, что интерес всех мужчин сместился с нее на дроида. «Я слушаю торговцев и пилотов, которые сюда ходят», — обернувшись, ответил он. «Знаешь, я и сам пилот, и когда-нибудь я улечу отсюда прочь». «Ага, я тоже своего рода ученый», — негромко откликнулся парень, отошедший в сторону вместе со своим недодроидом, очевидно обсуждая вариант с временным телом протокольника для его летающей головы. Парень в чем-то убеждал своего механического напарника, а тот возмущенно сопротивлялся. «Ты пилот?» — вновь обратилась к мальчику девушка, и они продолжили разговор. Тем временем на складе лавки, двигаясь среди нагромождения различных деталей и частей корпусов звездолетов всех возможных типов, Уотто объяснял бородачу, используя все свои навыки продажника. «Вам повезло, гипердрайв Т-14 есть только у меня», — про себя тайдрианец ликовал, что у него нашлись необходимые запчасти, тем более такие дорогостоящие, а ему доставшиеся подешевле, как ненужные. Правда, купить новый корабль было бы дешевле. «Кстати, чем вы собираетесь расплачиваться?» «Республиканские дотарии». «О-о-о, эти кредиты здесь не в ходу», — разочаровался Уотто, еще раз убедившись, что его деловое чутье его не подводит. «Хотелось бы получить что-то понадежнее. У меня больше ничего нет», а затем, сделав небольшой взмах рукой перед собой, продолжил: «Но кредиты вы примете». «Нет, не приму». Уотто сразу же стало понятно, кто этот старик, скрывающий себя под фермерским пончо. Иметь дел с джедаями он не хотел, хоть гипердрайв и стоил действительно большую сумму денег, а запчасть лежит у него на складе уже довольно давно. Он позволил себе немного поиздеваться над клиентом, и что это вы машете рукой, словно джедай какой-нибудь? «Я тайдарианец, мы на такие штуки не клюем, только на деньги. Нет денег, нет запчастей, нет сделки. А гипердрайва Т-14 больше ни у кого нет». В последнем Уотто не был уверен до конца, лавок с запчастями и в Мос-Эспо вообще на Татуи не хватало. Но лицо джедая, которое он скорчил от неудовольствия, что его фокусы ему не помогли, того стоило. Бородач-джедай развернулся и пошел в сторону лавки, Уотто последовал за ним. Он точно знал, что не стоит выпускать этих опасных представителей из своего поля зрения. И, возможно, стоит доложить хаттам о таких незваных гостях в их владениях. Высокий старик вошел в лавку со стороны склада и стремительным шагом направился к выходу. Астродроид следовал ему по пятам. «Мы уходим», — коротко бросил он своим спутникам. Энакин знал, что обычно такое поведение свидетельствует о том, что сделка не состоялась. Ничего хорошего это самому парню не сулило, ведь Уотто наверняка будет не в настроении из-за упущенных барышей, и ему не получится пораньше отпроситься домой. Тот, махая крыльями, как раз появился вслед за высоким стариком. От внимания мальчика не ускользнул тот факт, что Уотто выглядел на удивление довольным, он даже ухмылялся, что случалось с ним редко. Тем временем парень с головой дроида НК встал на пути у старика и даже поднял руку, преграждая тому путь и останавливая его спешное отступление. Он внимательно посмотрел на руку, а затем на самого парня. Тот поспешил объясниться. «Позвольте мне задать еще только пару вопросов торговцу». «Ну, попробуй, посмотрим, что из этого выйдет», — ответил мужчина, пожимая плечами и отступая в сторону. «Уважаемый», — постарался привлечь внимание Уотто молодой парень, — «подскажите, готовы ли вы рассмотреть сделку по обмену корабля типа Нубиан с небольшими неисправностями, на корабль поменьше и поскромнее, зато в полном техническом порядке?» «Хех, молодой человек, то, что вы называете небольшими неисправностями, уже стоит как корабль поменьше и поскромнее, хотя в целом». В этот момент тайдрианец вернулся глазами к джедаю и подумал, что можно совместить приятное с полезным, что будет по итогу очень выгодным для него. «Я таких сделок не провожу, но могу подсказать, у кого есть выбор из кораблей, и при определенных условиях он может совершить обмен». Этими словами заинтересовался уже и джедай, и парень, что задал вопрос. «Хорошо, это очень хорошо», — довольно покивал парень. И второй вопрос. «Неужели здесь никто не ведет дел с республикой? Есть же хоть кто-то, кто совершает рейсы в подконтрольные регионы. Меня интересует возможность обмена республиканских кредитов на местную валюту. А вы, молодой человек, неплохо осведомлены». Уотто потирал про себя руки, удивляясь тому, как удачно повернулся их разговор. Возможно, у него получится даже вернуть должок, и с первым, и со вторым вы можете обратиться к Джабхатту. Взгляды почти всех в комнате изменились. Энакин смотрел на Уотта очень удивленно, джедай и его молодой спутник, настороженно, даже у головы инка взгляд изменился, его оптические сенсоры мигнули, а цвет из желтого, сменился на оранжево-угрожающий. Одна только Падме, не знавшая ничего о хаттах, отнеслась к их упоминанию абсолютно спокойно. «Мы подумаем», — ответил джедай и покинул лавку. «Согласен», — в тон ему ответил юноша и тоже покинул лавку, а вслед за ним и все остальные. Последним лавку покидала Падме, настроение которой ничуть не изменилось. «Я рада знакомству, Энакин», — мило улыбнулась она мальчику и исчезла за дверью. «Я тоже рад знакомству», — кричал он уже ей в спину. Подлетевший Уотта прервал своего раба. Ему срочно нужно было связаться с Хаттом, а делать это в присутствии мальчишки было совсем несподручно, поэтому он заговорил на тайдарианском. «Кутминс, кинками час с хоббом обутина нолья, чужеземцы, считают нас за дураков», типично жестикулируя и потрясывая своим хоботком, сказал Уотта. «Ламамба вуфнатафа, а мне они понравились», без каких-либо задних мыслей ответил мальчик. Уотта в очередной раз усмехнулся, и находясь в отличном расположении духа продолжил. «Фуибанига, толпа до банки данга, протри полки, потом иди домой». Как бы Уотта не спешил, но торопиться было нельзя. Незнакомцы улететь с планеты без гипердрайва не смогут, а над сообщением к Хатту стоило крепко подумать, прежде чем звонить. Появляться перед ним лично Уотта совсем не горел желанием. «Ура!» Мальчишка с восторженным криком унесся вглубь лавки, и через мгновение было слышно, как звенят разные детали, спешно передвигаемые, чтобы быстро почистить полки. Глава 9. «Ну ладно, я уверен, мы найдем какой-нибудь выход», ответил Квай-Гон по коммуникатору своему ученику, после того как он подтвердил, что ценностей на корабле нет. Группа немного отошла в сторону, для этого разговора, укрывшись под местной постройкой так, чтобы их никто не услышал.